Фишму не слишком долго переполняла чашу праведного гнева, полагая, что если мальчик-зонтик не отвечает на унижение, то и равнозначного возмездия не последует. Пингвин убьет, обязательно убьет, иначе с ним сделают то же. Завидев развернувшуюся на краю крыши драму, наемник достал из куртки запасной пистолет-пулемет с полной обоймой, беззвучно откладывая в сторону разряженное оружие, чтобы не мешало при движении, и принялся подбираться к дерущимся, невесомо, на корточках, меж вентиляционных коробов. Фриц продолжал имитировать огневую расправу между мафиози. В отличие от Освальда, что так глупо просчитался с Фрэнки, киллер умел сбивать следователей с толку, пользуясь в подобных стычках тем же оружием, что и остальные. В конце концов, сегодня его и так видело больше живых, чем положено, чтобы оставлять в мертвецах характерные ножевые. Фишмуни трижды прошлась по Освальду арматурой, задев больную ногу и попытавшись того придушить, вдавив кадык металлом, но Кабупат гораздо более сильный и проворный, чего по нему, на первый взгляд, и не скажешь, перехватил арматуру, нанося удар за ударом по сопротивляющейся женщине, прущей на него, ловя удары и отбиваясь голыми руками. Наступая вперед, Муни прижала Освальда к бетонному ограждению, за которым простирались глубокие черные воды. «Упади туда, по тебе прочтут панихиду», и что львица, что пингвин это понимали. Они боролись ожесточенно, не зная устали, пока подошедший к ним Буч Гилзин, держа в руках пистолет, не попытался выбрать, в кого же выстрелить, в своего старого или нового хозяина. «Буч, ты вовремя», — обрадовалась Фиш, уповая на глубину его чувств к себе. В конце концов, его отношением, столь искренним, выработавшимся за добрый десяток лет их сотрудничества, всегда было удобно пользоваться. Ее слуга никогда не подводил, беспрекословный и верный. «Пристрели ее, Буч», — прошипел Освальд, ища глазами Фрица, что незримо наблюдал за новой фигурой на сцене. Юноша ждал нужного момента. Действовать открыто было не в его правилах, иначе он давно бы уже получил пулю в лоб, весьма глупым образом. «Ты серьезно? Делай, как сказано, Буч. Пристрели ее. Ты что делаешь? Брось его», — протестовала Муни. Гилзина перекосила. Последствия пыток и безграничная любовь к Муни раздирали его на части, рука наводилась то на пингвина, то на Фиш. Он до сих пор не понимал, кого правильнее пристрелить. Глядя истине на лицо Буча, изрытое мимическими морщинами, Фриц подумал о том, что Виктор Зас, что по слухам знатно промыл мозги бывшей шестерки Фиш, и вправду талантливо делает свою работу. Настолько изувечить психику вряд ли бы смогли даже ведущие эркхемские психиатры. Еще недавно Фриц ощущал себя немногим лучше Гилзина, метаясь меж полной независимостью и революцией. В отличие от Филиппа или покойного Тадда, Фриц не выступал за государственный переворот, уничтожение тоталитарной правящей верхушки. Ему скорее идеологически импонировало сохранять свою индивидуальность во всем, полную автономность, не вступая в общины и зависимые отношения с другими людьми, не имея собственности и не оставляя никаких информационных следов. Он и вправду был несуществующим до конфликта между мафиями, а ныне с помощью Кабупата пытался вернуть себе этот статус. Фриц был уверен в том, что когда все закончится, то он пойдет своим путем, как и прежде. Освальду, перед которым откроются новые возможности в лице каждого готэмского наемника, что будет готов преданно служить за стопку баксов, настолько неудобный человек, как Фриц, вряд ли бы понадобился. По крайней мере, наемник на это рассчитывал. «Друг мой, вспомни тренировки. Я приказываю убить ее. Буч, не слушай его, он затуманил твой разум. Я твоя девушка, помни, я твоя девушка. Убей ее сейчас же». Освальд продолжал бросать встревоженные взгляды в сторону лестницы, надеясь, что с минуты на минуту появится Фриц, и попутно продумывая, что делать, если наемник не придет. Все еще не способный выбрать, Буч ощутил, как что-то холодное и твердое уперлось ему в затылок, а затем запах оружейной смазки и пороха ударил в нос. Это было дуло. Позади него стоял Фриц, прижав к его голове пистолет-пулемет. С такого расстояния черепная коробка разлетелась бы сотнями брызг, оставляя на месте головы сплошную развороченную дыру. «Сукин сын», — прошипела Муни, бросив краткий взгляд на Фрица, появившегося из ниоткуда. Он, растерявший всю свою чопорную чистоту, с пыльным лицом, скатавшимися в сальные пряди тонкими светлыми волосами, небрежно зачесанными назад, и огнестрелом в руке, выглядел страшнее, чем в противогазе и с ножами меж пальцев. Юность сошла с его лица, и теперь на нем проступал только холодный опыт и неотвратимость намерений. Фриц и впрямь был последним, кого женщина ожидала увидеть во время расправы с мафией и бывшим шестеркой. Фигура наемника путала все карты, начиная с ее положения в драке с Освальдом и заканчивая истинной целью, с которой убийца в противогазе вступил в мафиозные игры, столько лет их избегая. Глядя на женщину, Фриц думал о том, что вина за происходящее лежит именно на ней. Не притащи она его в клуб, не пытайся заставить переступить через свои принципы, не измывайся столько над злопамятным Кабупотом, что схватился за наемника, как за единственного союзника в перевороте, он бы сейчас был в совсем другом месте. И уж точно бы не склонял Бутча застрелить своего бывшего, но любимого босса, приставив дуло к голове. Если бы не Фиш Муни, Фриц бы преспокойно перетаскивал трупы, обезвреживал очередную неугодную крупным корпорациям цель или подтасовывал улики, не проходя через переезды, погони от мафии и две недели антисанитарного ада. На мысли, что, наверное, он не стал бы вообще водиться и с Кабупотом, юноша неожиданно осекся. Теперь наступало время настоящей жатвы, сбора плодов, посеянных Фиш Муни. А да, с неестественным жаром кивнул Освальд, с новой силой вцепившись в женщину. Теперь преимущество было взаправду на его стороне, и это опьяняло. «Фриц, стойте, не убивайте его. Буч, ты же сделаешь правильный выбор». «Да, Буч», — повторил за Кабупотом киллер. «Ты же сделаешь правильный выбор». Он сильнее ввинтил дуло в череп, отчего мужчина болезненно поморщился. Как и Освальд, Гилзин должен был пройти свою войну, выбрав сторону жизни. Рука Буча дернулась, и он всадил Фиш пулю, следом наставляя пистолет на Освальда. Фриц согрел мужчину прикладом, но тот, оседая, успел рефлекторно спустить курок и выстрелить в ногу Кабупота вместо головы. «Бляд!» – прошипел Фриц по-русски и пяткой отпихнул выроненный Бутчем пистолет себе за спину, чтобы никто из мафиози в следующие минуты до него не дотянулся. Если бы не прямое указание от Освальда, Фриц бы размазал мозги его прислужника по асфальту, не дав всадить в босса пулю, но сегодня Бутчу было суждено выжить. «Ты с ним спелся, с этим никчемным садистом», — хромая, Муни пошла на наемника. «Что он тебе вообще наплел?» Освальд зашевелился, хватаясь за больную ногу и поднимаясь, но Муни не заметила этого, ослепленная гневом и болью. Фрицу нужно было выиграть немного времени и отвлечь женщину, пока Кабупот придет в себя. Хотя отвлекающие приемы и вправду были не по его части. Он с трудом придумал, что вообще сказать. «Я ведь говорил вам про абсолютную свободу. Господи, это здесь еще при чем? Она недостижима, госпожа Муни». Фриц сделал шаг назад, освобождая пингвину пространство для маневра. «Можно бороться сколько угодно. Борьба дает смысл людскому существованию. Но мы становимся по-настоящему свободными только в одном случае. Когда умираем, госпожа Муни». Пингвин уже несся к Муни, на краткий миг непонимающе округлившие глаза. До нее начинало доходить, но слишком поздно. «Прощай, Фиш», — прорычал Освальд и, сменяя рык на крик, ринулся вперед, подобно разъяренному быку, чтобы врезаться в женщину и перекинуть через край парапета, остервенело глядя на то, как раненое тело падает ниже и ниже, пока не скрывается под мутными водами. Глухой всплеск, глубокий вдох, тишина. Время перестало существовать, съежилось, незримые тектонические плиты задвигались, навсегда кроша тот хрупкий баланс, что держал в узде каждую жаждущую крови и власти душу. У истоков предстоящей трагедии, обратившей вскоре городские порядки вспять, стоял не один, а два зачинщика, истинные готэмские чудовища, объединившиеся в старом портовом ангаре в жуткий тандем. «Нет», — подал слабый голос Гилзин, плача. Фриц бросил на него задумчивый взгляд, рассуждая, что тот должен пережить свое горе сполна, ведь, позволив агонии утраты врасти в себя, кристаллизоваться, можно заточить клыки до болезненной остроты и вскрывать ими глотку всякой душе, что встанет на пути. Фриц сунул уцелевший пистолет-пулемет в карман и достал зубами из пачки сигарету, подпалив и, наконец, упоительно затянувшись. «Я, король Готэма», — с трясущимися от боли коленями, не замечая этого на адреналине, Освальд забрался на парапет. «Я, король Готэма», — так он кричал, вскидывая руки и глядя на огни города, что склонялся к его ногам. «Я, король Готэма». Крик пингвина разносился гулким эхом над водами, уносящими труп Фиш Муни. Когда ноги Кабупота все же предательски подкосились, юноша ловко стащил его с парапета и бегло оценил состояние. Глубокое пулевое в правую ногу, и так уже хромую. Вероятно, внутреннее кровотечение, сдвиг коленного сустава после приложенной к нему арматуры. Из пулевого отверстия в ноге под напором текли струи крови, разбиваясь о края штанины и опадая густыми пятнами на асфальт. Фриц опер капота парапет, стащил с себя один из ремней, на которых держал ножи, и туго обмотал простреленную ногу над раной. Затем закинул руку парня на плечо и потащил за собой, оставляя Бутча наедине с невыразимой болью утраты. Наемник помог пингвину пройти мучительно длинное расстояние по лестнице вниз, затем доковылять до спрятанной под брезентом машины и лечь на заднее сиденье. Пингвин был явно не в себе от эмоций и пережитого стресса, совсем выпав из реальности и продолжая полушепотом повторять, что стал королем Готэма. Завтра у него начнется совершенно новая жизнь, к которой нельзя быть готовым. Сколько ни планируй, ни Фальконе, официально вышедшего из игры, ни Марани, ни Фиш больше не будет в ней существовать. Оставалась только гора трупов, горящий склад, рыдающий Буч, отгоняющий тревожные мысли Фрица и обезумевший от всесилия Кабупат, который смог, прямо как тот, от боли и шока подмерное движение по дороге, дробь дождевых капель о стекло и шум мотора Освальд задремал, а потом пришел в себя в незнакомой квартире на диване, полностью застеленном целлофаном. Фриц в медицинской маске и высоких латексных перчатках срезал с его ноги штанину, готовясь к операции. Все это время наемнику дико хотелось скорее пойти в ванную и отмыться, но он не мог бросить Кабупата кровоточить с дырой в ноге, пока сам расслабляется в воде. За эти две недели Фриц адаптировался к своему новому запаху, но на контрасте со стерильной квартирой собственная вонь казалась юноше невыносимой. «Где я?» Освальд бегло осмотрелся еще мутным взглядом и... По запаху бытовой химии, что не вывелось из квартиры даже за две недели простоя, понял, что это наверняка было жилище Фрица, только неуместно дорогое на контрасте с прошлыми ночлежками. А затем его взгляд уперся в бронированную металлическую дверь, вход и выход на кодовом замке, настоящий бункер. Мафиози даже польстило, насколько глубоко Фриц забрался, пытаясь ускользнуть от его слежки. «Это ваша квартира, у меня нет частной собственности». Пингвин коварно улыбнулся. Фриц понял, о чем он подумал. Конечно же, о том, как радостно будет выйти через центральные двери и узнать адрес. В целом, тащить Кабупата домой было плохой идеей, но Фриц не пользовался больницами и полагал, что за Освальдом могут прийти оставшиеся люди Марни или Фальконе. Сейчас эта квартира оставалась самым безопасным местом в городе. На вход и выход десятизначный пароль. И ты уедешь отсюда с мешком на голове. Юноша резко сунул парню в рот свернутый резиновый жгут, чтобы тот не прикусил язык. Фриц никогда не пользовался никакими обезболивающими во время хирургических вмешательств и промыл рану антисептиком. К счастью, наемник вместо спирта или алкоголя использовал для подобных целей хлоргексидин, что ощущался, как обычная прохладная вода, лишь едва пощипывая. Сунув в рану палец, чтобы нащупать пулю, Фриц подкладывал к краям отверстия отрезы чистых бинтов, дренируя струящуюся кровь. Что-то нащупав, он грубо зажал колено Освальду, когда тот дернул ногой, и, определив приблизительное расположение пули, залез в плоть уже хирургическим пинцетом, выискивая пулю металлическими ножками инструмента в сплошной кровавой каше. Кабупата, вцепившегося в диванный подлокотник, громко рычащего от боли, метала из стороны в сторону, но хватка Фрица, неестественно сильная для столь тонкого телосложения, была крепче нервно дергающейся ноги, потому он вскоре подцепил и со второго раза вытащил деформированную пулю, бросив ее в приготовленную на полу жестяную ванночку. Как же повезло, что не разрывные. Следом за пулей Фриц вытащил пинцетом куски ткани, вырванные из штанины, а затем снова промыл рану, промакивая чистыми бинтами. «Больше в тебя не стреляли?» Пингвин, глядя на него мокрыми от болезненных слез глазами, покачал головой. «Не дергайся». Фриц снял со стоящего рядом с диваном журнального столика хирургический зажим и изогнутую медицинскую иглу с нитками и принялся зашивать рану. Освальд вытащил дрожащими пальцами изо рта жгут. Боль постепенно стихала, начиналось сильное онемение и лихорадка, неотрывно смотря на свою ногу. «Не ерзай, шов неровным получится», не отрываясь от раны, спокойно сказал Фриц, и Кабупат постарался замереть, снова вцепившись в диван. Юноша и вправду во всем работал на каком-то противоестественно высоком уровне. Что с расчленением трупов, что со швами, словно каждый день, каждый час своей жизни уделял исключительно улучшению собственных навыков, доведению их до абсолюта. Впрочем, это было недалеко от истины. У вас набитая рука, Фриц. Пепе, позвольте спросить, вы на напарнике пропрактиковались? Освальд попытался отвлечься на диалог, слабый голос подрагивал от боли и озноба. Мы постоянно зашивали друг друга, но чаще я его. И еще вопрос. Фриц думал о том, что даже в таком состоянии Кабупат не может так просто взять и заткнуться, может, ему снова сунут в зубы жгут. Хотя нет, пусть лучше говорит, если перестанет биться, что рыба лед, мешая делать симметричные стежки, затягивая полоску раны. Я все никак не могу понять, как вы сошлись с вашим напарником, вы ведь всегда работаете один. Юноша ответил почти сразу, но в его голове пронеслось немало воспоминаний. Пока они не сработались с Таддом, то несколько раз чуть не перекроили друг другу глотки, да и во время их условного сожительства, если не убивали, то тренировались вместе, не жалея сил, чтобы изувечить друг друга, а после задания и поединков латали друг другу раны, прикладывали компрессы, поили лекарствами и выхаживали. И если бы Фриц не был юн и осторожен, то с их постоянной физической близостью, тот всегда больше дозволенного распускал руки, они бы точно переспали. Иногда юноша даже жалел, что не решился на это. Он не задавал глупых вопросов. Ну, конечно, простонал Освальд, когда Фриц накладывал поверх швов пластырь с кровоостанавливающим средством и заматывал рану бинтом, согнув его ногу в колене, видимо, и вправду трещина. А какие вопросы в вашем представлении не глупые? Наемник не нашел, что сказать. Стащив перчатки, он расстегнул жилетку и рубашку Освальда и положил сухую ладонь на живот парня, осторожно пальпируя. Тот поморщился на моменте, когда ладонь остановилась у печени, но не подскочил от боли, как предполагал Фриц. «Пить хочешь?» «Не очень», — смущенно ответил Кабупат. Фриц ничего сомнительного не вкладывал в простой осмотр, но его пальцы неестественно приятно скользили даже по болезненно ноющему прессу, совсем не грубо, как ожидал Освальд, а крайне деликатно, что слишком скверно резонировало с образом убийцы в противогазе. «Тебе повезет, если это просто ушиб», — думал, что внутреннее кровотечение, но колено стоит нормально пролечить. Убрав из-под парня окровавленный целлофан, Фриц сунул его вместе с бинтами, гильзой, медицинской маской и перчатками в мусорный мешок, который собирался позже сжечь на одной из помоек, а затем принялся отмывать инструмент в кухонной раковине в нескольких метрах от дивана. Все же Фрицу нравились студии с хорошим обзором на каждый угол, нежели тесные квартирки со множеством крохотных комнат. Сэр Фриц нерешительно подозвал юношу Кабупат спустя затянувшуюся паузу, когда тот сортировал уже подсушенный на бумажных салфетках инструмент, возвращая его в увесистую аптечку. «Да», — ответил ему через плечо юноша и набрал в стакан воды из-под крана. В мыслях он рассуждал о том, какие препараты и в каких дозировках стоит дать Освальду, чтобы не перестараться с самолечением. «Спасибо вам, вы меня прикрыли, как обещали, и сейчас вытаскиваете. Я до сих пор не понимаю, почему вы так поступаете, но сегодня удача точно на моей стороне». Фриц поднес ему стакан, присев на пол рядом с диваном. Мафиози пил медленно, постоянно закашливаясь из-за бьющей его мелкой дрожи. «Освальд, ты проснешься уже другим человеком», — сказал юноша задумчиво, переведя взгляд со своего гостя на темную портьеру, закрывающую панорамное окно. «Я вряд ли тебе понадоблюсь. Фриц, послушайте, ведь завтра и послезавтра, и через 10 лет я проснусь вашим другом». Возвращая пустой стакан, Освальд случайно дотронулся до пальцев Фрица. Юноша сделал вид, что ничего не заметил, отставив стакан. Все же ему повезло с поразительным чувством такта, когда дело доходило до неловких ситуаций. «Почему ты постоянно об этом говоришь?» «Потому что это правда», — Освальд заглянул в ничего не выражающие глаза Фрица так пронзительно, как умел только он. Фриц же подметил, что рука Освальда ощущалась на несколько градусов горячее его собственное и потрогал его лоб тыльной частью ладони. «У тебя жар, мне уже гораздо лучше, чем было, не переживайте. Тебе нужны антибиотики и сон», — тихо сказал наемник и, когда Освальд попытался что-то возразить, остановил его жестом. «Еще слово, и я тебя отключу», — Кабупат замолк, поджимая губы. Поднявшись с пола, Фриц отсчитал нужное количество препаратов из блистеров и банок на все случаи жизни, принес Освальду горсть таблеток на ладони и заставил все выпить под выжидающим взглядом. После этого юноша кинул в Освальда просторным банным халатом, которым пользовался в самые холодные дни после ванны, чтобы тот хотя бы переоделся, а не пачкал собой диван. Оставив Кабупата, неуверенно сжимающего в руках махровый сверток и украдкой понюхавшего его, на нем и вправду сохранились частицы запаха фрица, юноша закрылся в ванной, где формально не был с того утра, когда Освальд позвал его в клуб рассказать об ударе Марани по Кармайну. Отмывшись и дважды спустив грязную воду, юноша еще долго лежал в ванне под мерную, тихую вибрацию запущенной стиральной машинки, куря сигареты одну за другой и не решаясь вернуться. Уже третья, чистая вода с горячей температурой остыла до комнатной, а в машинке включился режим сушки. Наконец, тихо приоткрывая двери ванной и выключая свет, фриц окинул задремавшего парня в халате странным взглядом. Кабупата знобило, но поутру ему однозначно должно было стать лучше. Старая грязная одежда, кинутая наспех на пол, полетела в мусорный пакет к гильзе и целлофану. Фриц с трудом заставил себя вообще к ней прикоснуться голыми пальцами. Затем наемник подложил Освальду под голову одну из тех самых гипоаллергенных подушек, которые забрал со старой квартиры, и прикрыл парня пледом, напоследок поправив налипшие на лоб мокрые от пота пряди, зачесывая их назад и задерживая ладонь на волосах больше времени, чем было положено для подобного жеста. Фриц впервые увидел анфас парня без щелки и в тусклом свете, долетающем из окон, склонился над Освальдом на расстоянии двух ладоней, внимательно рассматривая контуры его лица, узкие скулы, оттеняемую волосами цвета вороного крыла светлую кожу, почти нетронутую щетиной, но густо обсыпанную рыжими веснушками, обескровленные сухие тонкие губы, изящный острый нос, походящий в профиль на клюв. Внешность мафиози показалась фрицу странной, чужеродной для готэмских реалий, и интерес юноши был безобиден, сродни тому, что ученый-энтомолог испытывает к еще неизученному жуку. Впрочем, со стороны выглядел он пугающе. Обычно с таким выражением лица фриц пытал, как бы потреска открыл глаза, видимо, проснулся от прикосновения или присутствия фрица, и, увидев нависающего над собой юношу, непонимающе посмотрел на него, а затем неуклюже поднял руки и положил ему на плечи, бережно притягивая к себе и крепко обнимая. Послышался краткий тихий хруст позвонков, остро проступающих сквозь майку юноши и рельефно ощущающихся под ладонями. Фриц и вправду был совсем невесомым, словно из гипса, и таким же белым. Он по диагонали распластался у Кабупата на груди, уткнувшись лбом в диванную спинку. От наемника пахло свежестью, антисептиком, медикаментами и легкой отдушкой жидкого мыла. Освальд, жадно глотая воздух, задыхался, пропитываясь насквозь этими запахами, плавился от температуры, уничтожающий любые потуги адекватно оценить ситуацию, и от этой запретной близости, на которую никогда бы раньше не посягнул. Всего один раз бегло проведя кончиками пальцев меж лопаток, он беззвучно умолял наемника пощадить за подобную вольность, пытаясь остановиться. «Ты даешь себе отчет о том, что делаешь?» Неестественно спокойно для подобной ситуации спросил его фриц, не шевелясь. «Простите, фриц, я не на меня что-то нашло», наконец выдавил Кабупат, нервно сглотнув, и медленно разжал объятия. «Это было невежливо, я понимаю, только не убивайте, сэр Фриц». В подобном состоянии, что у Кабупата стремительно ухудшалось, а на лбу уже проступало крупными гроздями испарина, мафиози не представлял для наемника никакой угрозы. Ему объективно стоило помыться, поесть и не вставать с постели неделю, пока не восстановится. Но Освальд, как и Фриц после комы, уже был готов создавать и решать новые проблемы, даже если бы у него оказалось 10 пулевых в животе. Прямо сейчас, например, он чуть не подписал себе смертный приговор, ведь брезгуй Фриц прикосновениями других людей в той же степени, что всяческими нечистотами, то наверняка бы уже его зарезал. «Освальд, в следующий раз мне придется сломать тебе руки», отодвигаясь, сказал Фриц, а затем неожиданно беззлобно щелкнул его пальцами по крючковатому носу и направился по спиральной лестнице в спальню на втором этаже над гостиной. Пингвин, выходя из оцепенения, звучно выдохнул, коснувшись соднящего краешка носа. Что же, с Кунеем все закончилось травматичнее. Его разум был яснее, чем предположил Фриц. Факты складывались в любопытную картину. Сначала юноша привез его в святая святых, свою квартиру, затем вытащил пулю, зашил, напоил лекарствами, дал чистую одежду, уложил спать и не убил, хотя имел на это полное моральное право. Пингвин задумался о том, уж не начал ли наемник ему хоть на толику доверять. «Спокойной ночи, мой друг», — искренне улыбнулся Освальд с дивана, Подтягивая плед к лицу, он, как и халат с подушкой, тоже пах фрицем, а на ладонях еще ощущалась рельефная, испещренная шрамами прохладная спина, и от этого ощущения присутствия, словно юноша никуда вообще не уходил, а еще нависал над ним, становилось невыносимо. Поднявшись на второй этаж, фриц бросил на засыпающего гостя неопределенный взгляд. Кто вообще в последний раз ему желал спокойной ночи? Быть может, мать? Нет, он всегда засыпал в одиночестве. На ночные часы приходился пик рабочей нагрузки матери. Тот, нет, этот психопат слов вежливости не использовал, а еще половину лексикона заменял матами. Шлюхи Джимми, Филиппа, беспризорники в трущобах в совсем далеком прошлом? Нет, больше вариантов у фрица просто не нашлось. Одно готэмское чудовище пожелало другому спокойного сна после самой жестокой мафиозной войны за последние несколько десятилетий. Такая простая вежливость, понятная, будничная, человеческая, незаслуженная. На мгновение юноша словно перестал быть всем тем, кем или чем его считал мир. Садистом в противогазе, отморозком без единого морального ориентира, неуловимым киллером, уборщиком трупов и фальсификатором улик. Фриц впервые за все эти годы ощутил себя самым обыкновенным человеком, и три слова невольно сорвались с его губ. «Тебе тоже, Освальд». Часть 2, глава 12. «Liebst du und Jugend, а nicht mich liebe». Мир наполнялся непривычным для готэмской погоды светом заходящего солнца, теплым, почти сепией, и звуками. Потрескиванием иглы проигрывателя по виниловой пластинке, ритмично дополняемым скрежетом лезвия оточила. Фриц, разложив на столе инструмент, курил, слушал проникновенное пение на немецком, сочетаемое с мажорными клавишными мотивами, и затачивал ножи. Ссадины на его лице, ныне чистым и отдохнувшим, полностью затянулись, несколько отросших светлых прядей выбивались из крепкой укладки гелем, спадая на высокий лоб. И в таком образе он и вправду походил на члена одноименной молодежной нацистской организации 20, Хитлерюгенд больше, чем когда-либо, полностью оправдывая свое прозвище. Ничего не говорило о том, через что ему довелось пройти месяцем ранее, лишь на переносице в приближении был заметен неглубокий светлый шрам. «Liebst du und Jugend, nicht mich liebe, liebe den Verhling der Jung ist jedes Jahr». 21. Музыка Клары Шуман на стихотворение Фридриха Рюккерта. «Liebst du und ist es ein Hit», 1840. В современной адаптации можно услышать. https://www.youtube.com/watch/vvc99/8ro. От медитативной заточки клинков юношу отвлекла раздражающая вибрация входящего вызова. «Что я слышу, друг мой? Очень рад, что вам пришелся по вкусу подарок». Не здороваясь, улыбнулся на том конце телефонной линии Освальд. «Но значит ли это, что вы дома и, быть может, у вас наконец найдется немного свободного времени на визит? Ну же, фриц, я могу прислать машину, не придется даже угонять, у меня для вас дело». Наемник молча сбросил вызов, откладывая телефон, и вернулся к заточке. Он никуда не торопился и, закончив со всеми запланированными делами, направился только спустя несколько часов к особняку Фальконе, где ныне обосновался пингвин. Ведя угнанный джип с выключенными фарами по грунтовой дороге, юноша рассуждал о том, сколько изменилось с того утра, как он вывез мафиози из квартиры и вправду с мешком на голове, как тому и обещал перед операцией. Город, восстанавливаясь после двухнедельной гражданской войны, ломал судьбы. Так детективы Гордон и Буллок лишились своих значков или плодил новых уродов, например, накануне сбежавших из аркхемских застенков будущих маньяков. Кому еще предстояло устроить массовые бесчинства, вводя в игру куда более опасных игроков в лице потомков рода Дюма, изгнанных 200 годами ранее из города. Впрочем, были и те, кому в новом мире нашлось больше места, чем в старом, например, фрицу и его окружению. Характер заказов наемника переменился. Во всех инстанциях проходили плановые чистки в связи с исчезновением покровительства донов. И с мелких заказов по уборке фриц постепенно перешел на серьезные, долгосрочные, с предварительной подготовкой. Бордель Джимми из среднестатистического стал элитным с весьма специфическим спектром услуг. Переехав в новое здание, очевидно, что пингвин снова решил помочь знакомому фрица, но на взаимовыгодных уже сутенеру условиях. Филиппа привела в порядок цеха. Наконец провела туда воду и наладила поставки продовольствия, установив на территории неподалеку от Индиан Хилл целиком свои порядки и наращивая человеческий ресурс. Ее коммуна составляла уже больше полусотни соратников, и работа в цехах денно и ночно кипела. Значит, этот не шестерка. Припомнила Филиппа юноша его же слова за одной из бесед. Решил бескорыстно отдать старый Фил свалку, можно и так сказать. У меня с ним был бартер, добавил наемник. Бартер, повторила за ним Филиппа, как бы пробуя на вкус. Ясно. И насколько ему можно доверять, юноша задумался. С одной стороны, Освальд всегда выполнял условия соглашений, с другой, держал во время обещаний нож за спиной. Если возникнут проблемы, я его прикончу. Филиппа с каким-то странным выражением посмотрела на наемника, но ничего не сказала. Фриц относился к тому типу людей, что убивают прежде, чем проблемы начнутся, именно в таком, а не обратном порядке. Подобное отклонение от внутренних правил означало только одно. Виновник состояния Фрица, в котором женщина наблюдала его последнее время, наконец определен. Еще с того самого дня, когда юноша впервые опробовал косу, яростно сражаясь с тренировочным оборудованием, мастерица заподозрила неладное, хотя не придала этому серьезного значения. Но его состояние, пустой блуждающий взгляд, раздражительность, чрезмерный нажим, все эти крохотные детали, что Филиппа уже видела, когда Фриц пытался пережить утрату тогда, наталкивали на мысли о чем-то, лежащем за гранью силы и разума, например, об отношениях и неурядицах в них. Но чтобы с пингвином, усмехнувшись этой мысли, Филиппа сунула в зубы сигару. Уж она-то была последней, кто стал бы осуждать юношу за предпочтение, переимев практически всех женщин в своей общине, но в ее голове не укладывалось, что вообще могло связывать живущего по нерушимым принципам наемника, совершенно не интересующегося социальной стороной жизни, и амбициозного махинатора, о дурном нраве которого гудел весь город. Кто бы сказал Фрицу, что благодаря его сотрудничеству с новым главой мафии наступит время, где анархисты обзавелись своей землей или знакомый сутенер получит особняк в элитном районе, а он сам будет сидеть в двухэтажной квартире и точить клинки под оперное пение, то бы плюнул сказавшему подобное в лицо. На подъезде к особняку пошел дождь, постепенно размывая дорогу, плутающую меж озер. Фрицу не нравился этот район, где меж лесопосадок и туманных водоемов простирались старинные особняки, проводя черту между богатыми городскими кварталами и трущобами. В подобном месте сложнее всего работать, в отличие от каменных джунглей, где через любое окно, крышу или пожарную лестницу можно попасть в жилище своей цели. Наемник уже был после убийства Фишмуни здесь единожды и запомнил расположение коридоров, лестниц, внутренние и внешние охраны, пути для обхода со стороны леса. Оставались решетки на окнах, типовые для старых домов, но они легко и почти беззвучно раскусывались щипцами производства Филиппы за несколько минут. Фриц появился эффектно, спрыгнув с подоконника под вспышки молнии и замахнувшись ножом в сторону наставившего на него ствол Сазза. От неожиданности Освальд, запоздало ужинавший за обсуждением дел, выронил приборы в тарелку. Он много раз за последние 3 недели, что безрезультатно звал наемника, представлял, как тот появляется в дверях, по обыкновению бледный, с аккуратной укладкой, полным арсеналом ножей под одеждой, грациозно идущий по ковру прямо к нему. Но чтобы из окна, как юноша по обыкновению приходил исключительно за жертвами. На мгновение Кабупота прошибла мысль, что Фриц явился по его душу. «Босс, убить его, Виктор, убери», — бесцветным голосом сказал пингвин, пытаясь вернуть сбившееся дыхание в норму. «Это Фриц, убийца в противогазе», — уточнил Буч, сидящий рядом с Виктором. «Но почему без противогаза?» — спросил Сас то ли из праздного любопытства, то ли по издевке, внимательно рассматривая гостя и едва узнавая в нем того изувеченного парня, что вступался перед Фальконе за Кабупота. Фриц вернул нож в петлю на поясе, когда Виктор опустил пистолет, ответив главе службы безопасности своим привычным взглядом, чуть вскинув подбородок. «Я надеваю его, когда пытаю и убиваю. Какой вариант тебе больше нравится?» Виктор расплылся в жуткой улыбке, перекроившей половину лица, и звучно засмеялся в ответ. Шум дождя и сквозняк долетал через открытое окно, и Фриц закрыл его, под неестественным углом выгнув за спину руку и провернув кисть. Освальд невольно подумал о том, насколько Фриц гибкий. У обычных людей при таком положении локтевого и плечевого суставов точно случится вывих. «Мой дорогой друг», спохватившись, Освальд поднялся, громко отодвинув стул и ковыляя к Фрицу, чтобы схватить его влажную от дождя перчатку сразу 2 ладонями, крепко пожав и долго не отпуская. «Вы пришли, пусть таким, несколько странным образом. часовых можно снять из леса, ты даже не поставил растяжки. Позвольте спросить, что мне еще поставить? Противопехотные мины на дороге? Со смешком спросил Кабупат. Ловушки с арбалетами на деревьях, фриц, здесь с вами некому тягаться. И вообще, кроме вас в этот дом любая душа в Готэме заходит через центральный вход. Наступила неловкая тишина. Фриц не мог сказать, что ему унизительно проходить досмотр, и проще прокрасться по карнизам или перебить всю охрану. Они здесь лишние, сказал отстраненно фриц, кивнув на Виктора и Гилзина. Наемник не любил лишних ушей, глаз или праздно раскрывающихся ртов. Кабупат указал жестом киллеру и Бутчу убираться, возвращаясь за стол. Фриц сел на кресло рядом с Освальдом и тот, отставив тарелку, подвинулся к гостю. На выходе Виктор бросил на Фрица протяжный взгляд. Он вспомнил, как накануне босс спрашивал, знает ли он о наемнике, что 3-4 года назад раненым завалил отряд из 30 головорезов ножом и пистолетом с одной обоймой. Сас, как и любой готэмский наемный убийца, слышал о коллеге с репутацией маньяка. Он выкладывал первую букву своего имени из отрезанных конечностей жертв, создавая мерзкие композиции, преимущественно из рук, ног и волос, иногда пальцев и ушей. Ему приписывали ту самую схватку с отрядом из 30 ветеранов, прошедших несколько войн на Ближнем Востоке и охраняющих один из военных объектов Уин Энтерпрайзис. Шансы на победу в подобной битве были нулевыми, но наемник справился. Потом он стал работать чисто и, по слухам, обзавелся малолетним напарником. При взгляде на Фрица Виктор сразу понял, что юноша – тот самый напарник, только уже выросший. Освальд подтянул к Фрицу одну из папок, лежащих на столе. Тот бегло просмотрел дело, задержав взгляд на орудие убийства и записях о глубине ножевых ранений. Нужно, чтобы он снова убил кое-кого. Все должно быть чисто, так, что люди окружного прокурора ни о чем не догадаются. Особенно о том, кто заинтересованная сторона. Когда двери в зал закрылись, и пингвин с Фрицем остались наедине, юноша звучно отложил папку обратно на столешницу. С этим справятся и твои люди. Зачем я здесь? Ладно, вы правы, совершенно правы, вздохнул Освальд. Если честно, а вы любите честность, то мне хотелось встретиться под предлогом. Как я случайно услышал, вы уже оценили мой подарок. Как бы Фриц того не хотел, про своего союзника пингвин отказался забывать, сделав несколько странных и весьма бесполезных для юноши, что мог достать себе любую вещь при желании, вот только желания не возникало, подарков. Среди них был проигрыватель и коллекция старых пластинок с классикой, заботливо переданных Гертрудой Капельпут для дорогого друга с немецкими корнями. Первую неделю Фриц смотрел на проигрыватель искоса, думая, не выбросить ли его, но все же пластинки матушки Освальда не походили на вещь, от которой можно легко избавиться. Потому однажды интереса ради Фриц включил проигрыватель, поставил пластинку и нерешительно опустил на нее иглу, сейчас одна за другой куря, глядя в стену, пригвожденный к дивану упоительными клавишными, скрипкой и оперным пением. Подобно тому, как в клубе Освальд играл ему, и каждая нота тогда явственно выбивала из головы лишнее, чарующая классика проникала во Фрица, заполняя и усмиряя его пустоту. С того дня юноша стал покупать на раскладках подержанные пластинки, открывая в самом себе новую, неожиданную сторону, но самыми любимыми оставались все равно подаренные матерью Освальда. К слову, я взял на себя вольность поблагодарить матушку от вашего имени, надеюсь, не слишком нагло, не думаю. Как Джимба? Процветает. Нравится его новое пятничное шоу? Пингвин заметил, как по лицу Фрица поползло отвращение. Ввиду своей деятельности юноша знал немало о телесной близости между людьми и возможностях человеческого тела, в особенности, реакции нервных окончаний на боль и удовольствие в равнозначной степени, но некоторые вещи из полуцирковых и садомазохистских шоу Джимми для него были перебором, ассоциируясь исключительно с убийствами и пытками. Мне точно не восстановить репутацию после такого. Честно говоря, у Джимми так себе фантазия, слишком гротескно. Пингвин смущенно улыбнулся, но бизнес идет, потому никаких вопросов. Так возьметесь за задание, раз уже здесь. Фриц сунул в карман протянутый ему конверт с предоплатой и неожиданно подумал, насколько Освальду к лицу статус, хороший парфюм и богатое убранство за спиной. Пингвин, что ненавидел это прозвище, но теперь пересмотрел к нему отношение, и вправду сейчас словно был на своем месте. Они оба, перекинувшиеся еще парой фраз, прежде, чем Фриц, чуть помедлив, ушел через главный вход, еще не предполагали, что мелкое убийство и тщательная подтасовка улик совершенно не будут интересовать детективов, в особенности тех, кого уважал и опасался Освальд, с его подачи восстановленного в должности детектива Гордона, лишившегося накануне даже поста патрульного, и его напарника Харви, что драил месяц кряду барную стойку в старом пабе. Маньяки во главе с семейством Дюма, зовущихся ныне Голованами, выходили на охоту. Фриц никогда не смотрел телевизор и всего несколько раз в неделю читал газеты, узнавая необходимое из сплетен, в которых информация множила детали, и правдивые, и ложные. Но тяжело было не узнать почти сразу о шестерых аркхемских психах, что появились в новостях, а после проникли в полицейское отделение, убив нового комиссара, которому с подачи пингвина уступил свое место злополучный Лоуп ради восстановления в должности Джима с Буллоком. В момент, когда Освальд Кобб подсмотрел трансляцию заразительного смеха Джерома Валиски на фоне расстрелянных копов в участке в выпуске экстренных новостей и рассуждал вслух, что подобным психопатам не место в его городе, Фриц бесшумно полз по сети вентиляционных шахт одной из типовых офисных башен в центральной части города. Фрицу предстояло проникнуть в кабинет, вскрыть сейф и подбросить для следователей компрометирующие документы из квартиры убитого им несколькими часами ранее другого чиновника. Вентиляционные коробы, конструируемые преимущественно из плотных жестяных листов, под неопытным лазутчиком всегда предательски гремели, прогибаясь от веса. Юноша за годы практики выучил, на какие точки ставить ладони и колени, чтобы оставаться совершенно беззвучным, пробираясь вперед, пролет за пролетом, держа в голове план коммуникационной сети. Остановившись перед решеткой, расположенной над нужным кабинетом, Фриц ощутил присутствие. В кабинет зашла его новая цель для грамотной фальсификации, некий Чарли Гаррисон с посторонним мужчиной, открывая сейф по отпечатку, а после, длинному паролю, доставая оттуда несколько массивных конвертов с долларовыми связками для своего спутника. Откручивая болты на решетке мультитулом, тоже производство Филиппы, Фриц дождался выхода постороннего, беззвучно снял решетку и свесился головой вниз в кабинет. Когда Чарли прошел ровно под ним в сторону дверей, ощутив, что не один в помещении, юноша спрыгнул, ловко придушив его сзади до потери сознания, после чего усадил тело в кресло на колесиках за рабочим столом и закрыл кабинет изнутри. Обмякший мужчина не спешил приходить в себя, и Фриц достал из куртки папку с компроматом, чуть обрызганную каплями крови жертвы, ставя его пальчики на папке и документах внутри. Затем он подкатил мужчину на стуле к сейфу, приложив палец Чарли к датчику и введя пароль, что запомнил, наблюдая за целью из короба. Как и в случае с развитой амбидекстрией, необходимой для синхронного метания ножей, такая же приобретенная за годы практики фотографическая память 22, имеется в виду эйдетизм, развиваемый вид памяти, позволяющий воспроизводить в деталях образ воспринятого ранее предмета или явления, зрительные образы, звуки, прикосновения, движения, вкусы, запахи и т.д. выручала Фрица по части запоминаний кодов и любых схем. Спрятав папку в кипе других документов и тем же способом заперев сейф, Фриц инсценировал попойку, достав из-под стола начатый коньяк и немного влив в пищевод сидящего на стуле в отключке Гаррисона аккуратной струйкой, чтобы тот не захлебнулся, не запачкался и не проснулся, оставляя бутылку открытой на столе. Забравшись обратно в вентиляцию, Фриц вернул на место решетку, закрепив болтами, удостоверился, что мужчина все еще не пришел в себя, и направился дальше по вентиляции к выходу на крышу, где включил телефон и набрал заказчика. Спустя четверть часа к Чарли мчала полиция для задержания по подозрению в убийстве, а Фриц ловко прыгал с крыши на крышу, направляясь домой, где его ждала блаженная горячая ванна после пыльной вентиляции, сигареты и музыка, такие важные ритуалы, немного и прекрасное в его жизни. Но едва юноша открыл бронедвери, как все планы на отдых перекроила Филиппа. Вместе с ее голосом на заднем плане раздавался неразличимый шум, то ли работа молота по наковальне, то ли перестрелка. «Тащи свою задницу сюда, и не забудь орудие смерти, будет», женщина запнулась, весело. На свалку Фриц добрался в сумерках. В округе невыносимо воняло химикатами, уже почти привычно, над размытой недавними ливнями дорогой клубился туман, подсвечиваемый фарами угнанной в трущобах близ Аркхема неприметной развалюхи. Юноша заглушил двигатель, накинул скрипичный футляр на плечи и направился в сторону цехов. По череде выстрелов вдалеке Фриц понял, что на Филиппу все же напали. Далеко не все городские банды и районы прогнулись под пингвина, и по наблюдениям мастерицы в районе Индиан-Хилл происходили странные вещи, например, чаще обычного исчезали люди. Скользнув в нужную дыру в заборе, юноша пошел обходным маршрутом меж коридоров из отсортированного и плотно спрессованного мусора, вслушиваясь. На атакующей стороне точно больше двух десятков человек, это стычка банда на банду, причем на них вышли далеко не дилетанты, иначе бы люди Фил уже убирали с дороги тела. Появившись со стороны полигона, Фриц увидел новобранцев, что сортировали и заряжали оружие. Мастерица никогда не пускала молодняк вперед, давая мелкие поручения в тылу. Завидев Фрица, кто-то весьма неуклюже наставил на него незаряженный гранатомет. «Заряд в коробке прямо за твоей левой ногой», – звучно ответил Фриц, и его голос эхом разнесся по полигону. Гранатомет под испуганный шепот убрали, кто-то узнал наемника, и он подошел ближе, окинув взглядом незнакомцев. Ряды Фил пополняли совсем разные люди, преимущественно внесистемники, мигранты, беглые преступники, жертвы сексуального рабства, лишившиеся опеки подростки. Их лица, чуть припорошенные пылью и металлической стружкой, выглядели уставшими, кроме насилия и стычек, а теперь работы в попытке найти хоть какой-то смысл существования в их жизни больше ничего не было. Когда-то Фриц и сам выглядел таким. Юноша зашел в цех, раскрыл на одной из поверхностей скрипичный футляр, сложив косу, закинул ее на плечо и направился туда, где за баррикадами из металлических трейлеров, старых фургонов и иного неприметного, но бронебойного ржавого хлама отстреливались опытные люди Фил с женщиной во главе. Со стороны дороги, откуда велся встречный огонь, Фриц увидел три строительных экскаватора с ковшами для сноса. Это была не простая стычка, а организованное нападение с соответствующей техникой. Неужто Кабупат вправду подвел, и до свалки добрались? Фил тихо окликнул женщину Фриц, едва завидев ее широкую спину, перебегая меж укрытий к женщине и прячась за сваренными в несколько слоев автобусными дверями. «Какого черта? Тоже я хочу спросить у твоего пингвина. Не забудь его убить, когда мы закончим. Говно, а не обещание». «Я», — запнулся Фриц, под звон пули оценивая обстановку. «Решу этот вопрос». «Ясно». «Как и думала». «Что тебе ясно?» «Что вы трахаетесь?» «Конечно». Фриц никак не отреагировал, но внутри у него что-то с треском обвалилось. Он не понимал, как женщина вообще до подобного додумалась. «Объяснись, мальчик мой, он тобой вертит, как хочет, и еще жив. Зачем иначе его держать рядом? Зная тебя, ты бы прикончил его сразу и все. Рекомендую так сделать, потому что ты не выглядишь сильно удовлетворенным». Было бы ложью сказать, что юношу сказанное не задело, в особенности, ту часть его личности, сплетенную из очень легко уязвляемой гордости, всегда обращающуюся разрушениями. Этот импульс подтолкнул Фрица вперед, подобно реактивному топливу. «Ну и ну», — присвистнула Филиппа, когда черная тень наперевес с огромной косой зигзагами скользила на феноменальной скорости между баррикадами, подбираясь ближе и ближе к врагу. Женщина еще не знала, что ее слова возымеют несколько непредсказуемый эффект. Один из экскаваторов, со звоном пробивая металлический забор ковшом, ринулся в сторону цехов. Наемник залез на ржавый трейлер, а оттуда, беря разгон, на крышу несущейся машины, вонзая в лобовое стекло косу и в несколько ударов его пробивая. Сплав, который мастерица использовала для производства косы, и вправду оказался феноменальным, не столько по весу, удобному для работы настолько огромным орудием, сколько по режущей способности. Стекла на подобных машинах, предназначенных для горнодобывающей отрасли, были крепкими, обычной пулей не пробьешь. Конечно, все три экскаватора можно подбить из гранатомета, но Фриц и вправду пропустил бы все веселье, а Филиппа хотела дать юноше шанс опробовать новое оружие в настоящем бою. Принявшись за корпус, острие пробило металл, а изогнутая режущая кромка загибала его, как теплый пластилин. Фриц добрался до водителя и воткнул косу ему в грудь. Потянув рукоять на себя, убийца рассек тело от солнечного сплетения до затылка, а затем в еще несколько ударов обратил в кровавую кашу. Густые алые струи заливали разбитое стекло и салон, попав под напором даже на лицо Фрица. Труп грохнулся на панель управления, экскаватор прекратил движение, заворачивая, и уткнулся ковшом в одну из баррикад. По Фрицу пытались стрелять, и, пользуясь суматохой на стороне врага, люди Фил подобрались ближе, начав подбивать целящихся в юношу. Фриц дважды отбил пули окровавленным острием и ловко, словно насекомое, перепрыгнул с крыши машины на столб забора, а оттуда в полете зацепился косой за сложенную стрелу 23. Стрела – элемент поворотной части крана экскаватора в виде стержня для крепления грузоподъемного крюка или ковша второго экскаватора, зависнув в воздухе. Сделав сальто через голову и доставая в полете орудие, вошедшее в двигающий механизм, он оказался ногами на крыше, начав пробивать стекло, а следом полосовать водителя и корпус. Второй раз это делалось существенно проще. Фриц недолго простоял на оседающей под ним груди металла с расчлененным телом внутри, прежде чем спрыгнул на землю и бросился за третьей машиной, которую пытался отогнать подальше от боевых действий водитель, запрыгивая на малый ковш, поднимаясь по стреле на крышу и продолжая прямо на ходу машины свою расправу. Он и вправду был прирожденным жнецом, а коса – продолжением его неумолимой воли. Закончив с машинами, посланными для сноса цехов Филиппы, Фриц опробовал косу на трех стрелках, двоим шинковал туловища и еще одному снес голову. Оставшиеся в живых пытались сбежать, но их остановили клинки Фрица в икры и под колени. В конце концов, нужно было кого-то допрашивать, чем бы занимался Фриц, натянув противогаз, пока люди Фил катили новые химические отходы, расчлененные с кислотой тела, в сторону личного кладбища трупов Фрица, а после разрезали болгаркой изувеченные комбайны на детали, стройматериалы и мусор. К утру ничего не говорило бы о произошедшей стычке, даже отстреленные гильзы аккуратно смели бы граблями с земли. На протяжении жизни у Фрица имелась весомая причина, почему он не работал в команде с незнакомыми или малознакомыми людьми. Каждый раз что-то шло не так. Люди Фил вызвались самостоятельно подвесить для Фрица тела вверх ногами, его излюбленный метод пыток, пока он в нужной пропорции смешивал в бочках с трупами кислоту. Времени было не очень много, потому юноша нехотя согласился. Трое из подвешенных молчали, а вот четвертый бойко разговорился, но только для того, чтобы самый дальний из троицы, успевший освободиться от веревок на запястьях, пока ждал Фрица, незаметно вытащил из-за пояса револьвер. Проверяющие и вправду не справились с настолько простой задачей по обезоруживанию пытаемых, и прицелился наемнику в голову, спустив курок. Юноша в последний момент увернулся, заметив движение, и пуля попала в правую руку всего в нескольких миллиметрах от кости. «Фил!» – прорычал Фриц сквозь противогаз так громко, что его, пожалуй, услышала полсвалки. Женщина появилась молниеносно, а стрелявшему уже прилетел нож в лоб. «Твои люди не делают свою работу, как нужно!» Кровь текла через рукав куртки тонкой струей на пол, и Фриц, схватив с пояса изогнутый нож, вспорол брюхо следующему уже из трех выживших, сократив количество свидетелей до двух. Кишки с хлюпаньем запоздало вывалились под собственной тяжестью на пол, постепенно разматываясь. Филиппа, с отвращением глядя на происходящее, шагнула назад к дверям. На ней не было противогаза, и стоящие запахи даже после нескольких лет на свалке казались невыносимыми. «Чтобы узнать, кто вас послал, мне не обязательно нужны живые, но вы двое еще можете выбраться. Предлагаешь тебе поверить?» – спросил тот, кто изначально отвлек Фрица и наиболее трезво оценивал ситуацию. «Мы работаем честно. Да, мы честно отпустим. Живыми». Филиппа сложила крупные руки под грудью, даже со всеми конечностями. Спустя полчаса Фриц вывез связанных бандитов в порт на их же машине, бросив у грузовых контейнеров, и направился к особняку Фальконе в нескольких километрах, везя собранную окровавленную косу, с которой уже порядочно натекло в салон, на переднем сидении. Юноше предстояло обсудить один важный вопрос с пингвином, и безопасность по дороге к особняку Фальконе была последним, что его волновало. Все равно все патрули занимались маньяками и их приспешниками, подобно плесени, пожирающим переулки. Появление наемника в противогазе с пробитой рукой, окровавленной косой на плече и стойким металлическим запахом крови и внутренностей, насквозь пропитавшим всю одежду и быстро заполнившим помещение, привело в смятение даже Виктора, переменившегося в лице вместе с Освальдом, Гейбом, Бутчем и еще несколькими людьми в зале. Мафиози спокойно обсуждали, с кого взыскать задолженности бизнесу Фальконе, когда юноша замахнулся косой и воткнул ее в стол, с грохотом ломая его пополам под треск взведенных и наставленных на него синхронно пистолетов. «Фриц, что вы?» Пингвин поднялся, хватая руками заметки, скользящие по заваливающейся столешнице, перебитой посредине, а затем остановил жестом своих людей. Освальд никогда не видел фрица в подобном состоянии. «Уходите», – прошипел он в сторону охраны. «Сейчас же, но босс», – возразил Виктор. «Да, босс», – подключился Буч. «Судя по всему, он хочет вас убить». «Нет, господа», – Кобб подхрабрился, но внутри него все сильнее и сильнее разворачивался страх. «Если бы он хотел меня прикончить, то уже бы это сделал. Кажется, сэр Фриц просто злится». Освальд попытался обратить происходящее в полушутку, но получилось неестественно. Фриц не просто злился, как для человека, у которого атрофировались эмоции. Это был настоящий ураган. Горящие свечи, упавшие со стола, схватились с древесиной и ковровым покрытием. Начинался пожар, и Сасс принес огнетушитель, густо залив пол и стол пеной, пока не перестал валить дым, прежде чем выйти следом за остальными людьми босса. В коридоре его ждала неожиданная картина в лице поголовно отключенной охраны, лежащей на полу. Фриц успел сорвать злости на них, правда, убивать не стал. «Это не мое дело, но это уже перебор», — вздохнул Буч, глядя на Виктора, закрывающего за собой со странной улыбкой массивные двери в зал. В воздухе воняло мертвецами и гарью. Какое-то безумие. Он возится с ним еще со времен Марани, подхватил Гейб, что обычно никак не реагировал на выходки босса, которого жутко боялся, но отношение пингвина к Фрицу всегда вызывало у мужчины особенное раздражение. Когда зал опустел и тяжелые двери закрылись, юноша, так и не вытащив из стола застрявшую косу, на которой уже запекалась кровь, отодвинул стул и сел, вытянув ноги и неразличимо глядя на стоящего, чуть сгорбившись, Освальда из-под стекол газовой маски. Свет от десятков горящих на напольных канделябрах у стен свеч завораживающе мерцал на черном стекле. Пингвин, первые несколько мгновений все еще пытаясь прийти в себя, наконец заметил сочащееся кровью пулевое отверстие в куртке. «Фриц, вы, Освальд, я тебя предупреждал». Фриц подался вперед к Бупот, складывая ладони вместе в умоляющем жесте. «Что произошло? Вы весь в крови». «Это», — наемник указал на туловище, — «чужая». «Но это», — он постучал пальцем рядом с пулевым отверстием, — «моя. Пуля должна была попасть мне в голову, потому что ты не сдержал обещание. Это какое-то недоразу. 26 человек и 3 экскаватора сказали, что это их законная территория еще со времен Фальконе и про свободные земли ничего не слышали. Может, ты забыл об этом упомянуть своему сброду? Да послушайте, Фриц, это какой-то абсурд. Кому нужна вообще эта свалка? Но они туда сунулись, хотя не должны были. Я ничего об этом не знал. Видите ли, из-за маньяков на улицах стало неспокойно, люди Фальконе могли действовать, пользуясь ситуацией. Вы и сами знаете, что за месяц невозможно прижать каждую банду. Они как раковая опухоль, каждый день появляются новые. Но я во всем разберусь и уберу тех, кто с этим связан. Обещаю, это недоразумение можно легко уладить, и вам не обязательно превращать мой дом в руины. Пингвин понимал, что Фриц, латающий его ногу или в домашней майке упавший в его объятия, и убийца в газовой маске, от правильного ответа которому зависела сейчас его жизнь, один и тот же человек. Освальд сел на стул напротив Фрица, наклоняясь вперед и нерешительно беря юношу за мокрую от крови перчатку, крепко ее сжимая. «Фриц, пожалуйста, послушайте меня. Здесь есть ванная, сменная одежда и хорошая спальня. И я могу достать пулю, а после мы все обязательно обсудим. Я вижу, что вы рассержены, но помните о том, что я вам не враг, а союзник и верный друг. Он тобой вертит, как хочет, и еще жив», — разносились раз за разом эхом в голове Фрица слова женщины. «Зачем иначе его держать рядом?» Глядя на беззлобное лицо Освальда, в глаза, умоляющие довериться ему и прекратить это безумие, так и не высвободив руку из теплых дрожащих ладоней Кабпата, наемник ощутил, как ярость постепенно уходит, уступая привычной тишине. Вряд ли нашелся бы кто-то еще столь дерзкий, чтобы так близко подобраться к юноше и не умереть, но Освальду это странным образом раз за разом удавалось. «Где найти сменную одежду?» — спустя сильно затянувшуюся паузу спросил наемник. Освальд, облегченно вздыхая, отвел Фрица в жилое крыло, выделив комнату со смежной ванной и одолжив у Сазза один из его чистых комплектов спортивной одежды. Дождавшись, когда уже порядочно побледневший от потери крови наемник кое-как отмоется под холодной водой, чтобы не провоцировать лишнее кровотечение, переоденется и придет на кухню, Освальд подготовил инструмент для извлечения пули, аптечку и горячий чай. Юноша сразу отобрал нужные лекарства, запив целую горсть чаем. «Приложи бинт», — Фриц взял дрожащими пальцами пинцет и сунул в обработанную жгучим спиртом рану, нащупывая пулю. Кобб поддержал марлевый отрез, подкладывая к краям раны, чтобы струящаяся кровь не мешала Фрицу доставать из себя кусок металла. К счастью, пуля застряла всего в полутора сантиметрах от кожи под прямым углом, и юноша ловко вытащил ее, а пингвин вовремя заткнул рану, из которой стала под напором вылетать кровь. «Я неплохо зашиваю, могу помочь. У вас дрожат руки», — юноша бросил взгляд на свою ладонь и заметил, что ту и вправду бьет слишком сильная дрожь. «Позвольте вернуть должок, раз выдалась такая редкая возможность, только ровно, чтобы мне не пришлось переделывать». Конечно, Освальд слишком медленно, чтобы точно не ошибиться, зашивал рану Фрица и украдкой разглядывал тонкую, но рельефную, с бугрящимися под кожей мышцами руку юноши. Она вся была в зарубцевавшихся шрамах и швах, перекрытых самыми последними, изящными, оставленными молниями. После наложения швов, что Фриц назвал приемлемыми, бинтуя рану, Кобб под больше нужного скользил пальцами по коже. На кухню неожиданно зашел Сас, окинув их, сидящих слишком близко, менее, чем в полуметре, неопределенным взглядом. У Виктора до сих пор стоял перед глазами Фриц, раскалывающий одним ударом полутораметровый косой стол, но текущий Фриц, бледный, в его спортивной одежде, висящий мешком на тощем теле, и бережно бинтуемый боссом, вызывал некоторый диссонанс. «Уходи, Виктор», не глядя на него и сосредоточенно завязывая концы бинта, сказал Освальд. Ему не хотелось, чтобы кто-то еще видел Фрица в таком состоянии. Даже тогда, когда он пытался вывести Фрица из комы, ему было противно, что Гейб видел юношу больным, не идеальным, словно это было чем-то запретным, сродни наготе, что хотелось сохранить исключительно в своей памяти. «Ладно, не буду портить вам романтический вечер», — пожал плечами Сас. Фриц, демонстративно разминая кисть на пробитой руке, к счастью, ни единое сухожилие не пострадало, пусть пальцы и гнулись с трудом, показал Виктору вслед средний палец, на что бритоголовый ответил смешком, покидая кухню. Когда его шаги в тяжелых ботинках по ковровым дорожкам стихли, Фриц натянул спортивную куртку на флисе, морщась от боли при движении туго забинтованной рукой. «Фриц, вы в норме?» Наемник долго молчал, глубоко погрузившись в размышления, пока не вернулся к тому, что хотел сказать еще в зале. «Я много раз должен был тебя убить. Как ты думаешь, почему я этого не сделал?» «Честно говоря, я каждый раз теряюсь в догадках», — нервно улыбаясь, развел руками Освальд. Фриц сунул в зубы сигарету и подкурил, заботливо протягивая Освальду пачку. Мафиози равнодушно относился к сигаретам, но не мог отказать ничему, что давал ему Фриц. «Вот и я не знаю». Смертоносная пропасть снова лязгнула острыми клыками, смыкаясь прямо перед лицом Кобпота, но, беря предложенную сигарету, Освальд понял, что больше не хочет ее бояться, готовый шагнуть дальше, прямо за горизонт событий, туда, где прочих непременно разложит на атомы.